от греха. Не вздумай, говорю, когда ты ведь облизывался, как кот на масло. И вот в ту ночь он, Устин, впервые вышел из себя. Слушай, чтоб тебя, неужели ты не можешь? Неужели мы не можем прямо говорить? Неужели кто подслушает нас тут? Что ты все с намеками, все с ужимками? Не понимаю, что ли, в чем дело? Чего нам друг перед другом-то? Ни одну бочку мы с тобой крови человеческой пролили. Пестемея зажала ему рот рукой. Потом вскочила, схватилась за сердце, будто оно у нее зашлось. Господи, о чем ты? Устинушка, да разве можно такое об этом, даже в мыслях? Варька вон большая уже, все, что было, быльем поросло. Сползла с кровати, стала на колени и принялась шептать молитву. А он, Устин, лежал и думал. Быльем. Даже в мыслях нельзя. А давно ли она высказала все это почти прямо? Давно ли он уходил в армию, и она, Пестемея, шептала, провожая его? Вот и дождались вроде, а, Устинушка? Вот и дождались. Ты уж гляди там, гляди. Слышь, Устин, понимаешь? Ждали, как советовал Филь. Ну да понимаешь ведь, дождались, дождались. Ты уж гляди, говорю. Пестемея была тогда взволнована и, размазывая по лицу слезы, все повторяла и повторяла без конца одно и то же слово. Ему, Устину, надоели ее причитания, и, кроме того, вокруг было полно народу. Уж говорить? Так говорила обо всем раньше бы, с глазу на глаз. Однако наедине ни словом не обмолвилась, только все ходило по комнатам торжественное и строгое, а тут на вокзале в Озерках, стоя возле теплушки, хватаясь за его плечо, вдруг разошлась. Разошлась до того, что он прикрикнул на нее. «Ну, сам знаю!» Затем погладил ее по растрепанной голове, нагнулся к уху. «Все понимаю, знаю, что мне делать». Да, все дни Пестемея, наверное, верила во что-то и высказалась почти прямо. И сам он, Устин, верил, что сбылось Филькино предсказание. Не оставили их в беде, пришли на помощь. И он, Устин, действительно знал, что ему делать. Знал с самого того дня, как началась война. И он делал, делал то, что было нужно. А потом, все тело горело. Будто с него сдирали кожу при одной мысли, что потом все кончилось. Мысли путались, в голове начинался прежний, осточертелый звон, сознание мутилось. Пестемея, когда он возвратился домой с войны, каждую ночь до самого утра молилась, а утром холодное и скользкое заползало под одеяло. Однажды она сказала: «Марфу Кузьмину вчера видела. Егорка скоро из армии приезжает. Слыхал?» «Слыхал. Не с армии, из госпиталя. В Маньчжурии, говорят, стукнуло. Его одногодков не пускают еще. Уж побеспокойся. Поставь его обратно на ферму. Все же свой человек. И Марфу просила. Уж так рада старуха, так рада. А то, может, все животноводство отдайте ему, ведь фронтовик теперь заслуженный. Внуши Захару». Устин почувствовал, как теплеет его бок, открыл глаза, высунулся из воротника. Солнце по-прежнему стояло невысоко, но все-таки оно пригревало. Лошадь тащилась теперь шагом, задние ноги ее устало заплетались. Степь просматривалась далеко-далеко, синеватой дымки не было. Пестемея сидела все так же прямо, как деревянная. Подтаив от солнечного тепла, с ее шубы клочьями сваливался куржак, отчего вся спина была пестрой, как шкура.